Итак, значит, изобретатели тихонько удалились из кухни, оставив детективов заперти под мойкой. Они вошли в комнату к Люси и там долго стояли в молчании, хлопая глазами друг перед другом. Сыщик покричал, чтобы его выпустили, но скоро затих. Пылесос спалили. Плачер, наверное, то же самое. Люся трагически смотрела на него большими карими глазами. «Митька, а ты знаешь, что мне теперь будет? Мне теперь в семье лучше не жить!» Изобретатель дернул носом и вытер его рукавом. «Что мне теперь будет? Что мне теперь будет? У тебя отец хотя бы культурный, а у меня знаешь какой? Чуть что, и за ремень!» Клюквин скривил рот, часто задышал и стал вытирать рукавом уже не нос, а глаза. «Мальчишка, а еще ревет! Как будто меня Маша не отколотит! Придумать надо что-нибудь, а не реветь! Попробуй придумай!» Заложив руки за спину, Люся деловито зашагала по комнате. Изобретатель все еще всхлипывал. Из кухни послышался стук и голос детектива. «Эй, откройте, слышите? Все равно вам никуда не уйти!» Заноза остановилась. Когда детектив перестал кричать, она приблизилась к Клюквину и сказала: «А вот я и придумала! Нам из дому надо уйти!» «Куда уйти?» Люся не сразу ответила. Она на цыпочках вышла в переднюю и прислушалась к тому, что делается в кухне. Оттуда не доносилось ни звука. Тогда она вернулась в комнату и прикрыла за собой дверь. «Понимаешь, мы должны уйти из дому и оставить записку. Дорогие там мама, папа и все такое. Мы понимаем, что вы нас никогда не простите, и поэтому навсегда уходим из дому и будем сами зарабатывать себе на жизнь. И вы нас никогда не увидите. Понимаешь?» Клюквин обалдело смотрел на невозмутимую занозу. В глазах у него уже не было ни единой слезинки. «Как это навсегда ушли из дому? Ты чего? А где мы будем жить?» Заноза смерила его таким взглядом, что он почувствовал себя круглым дураком. «Знаешь, Клюквин, ты хоть и изобретатель, но все-таки ты какой-то недоразвитый. Нигде нам не надо жить. Покатаемся в метро, и все». Ты чего, не понимаешь? Мы только напишем в записке, что убежали навсегда, а ночью вернемся». «Так ведь еще больше попадет. Ой, с тобой говорить, ну прямо, ведь в том-то и дело, что вовсе не попадет. Ты что, родители не знаешь? Они так рады будут, что мы наконец нашлись, что даже не вспомнят о каком-то там пылесосе». Люсе еще долго пришлось уговаривать Митьку, прежде чем он понял, наконец, что другого выхода нет. «Ладно, схожу, пальто надену. И вещи какие-нибудь захвати, рубашку там, штаны, хлеба кусок. Как будто мы и вправду навсегда уходим». Клюквин ушел. Люся быстро натолкала в дерматиновую хозяйственную сумку всяких насильных вещей и продуктов, потом вырвала из тетрадки листок и нацарапала послание родителям. Митька задержался. От нечего делать, заноза направилась в кухню, прихватив с собой сумку. «Эй, ты, сыщик, сидишь?» Детектив под мойкой заворочился. Как видно, ему было уже совсем не в моготу. «Послушай, ну давай по-хорошему. Ведь я сломаю же дверь, и все». «И будешь отвечать, если сломаешь. Знаешь, такая мойка сколько стоит?» «Слушай, выпусти, говорю, чего ты этим добьешься?» «Машка тебя посадила, пусть она тебя и выпускает». «А ты знаешь вообще, что ты наделал? Мы с Митькой теперь должны из дома убежать навсегда. И нас родные больше никогда не увидят. Ни мама, ни бабушка, ни папа, ни твоя Машка. И все из-за тебя. В другой раз будешь знать, как соваться в чужие дела». «Убежите? Нет, это дудки». Дверца мойки содрогнулась. Но то ли замок оказался прочнее, чем рассчитывал Петя, то ли сам он ослабел, так долго просидев, скрючившись, дверца не поддалась. Увидев, однако, как она вздрагивает, заноза отступила в переднюю. «Скажи Машке, что я записку в комнате оставила!» Тама встретила Митю, выходившего из своей квартиры. Он показал ей авоську, набитую каким-то тряпьем. Еле выбрался с этой штукой. Мать дома. То в кухню идет, то в комнату войдет, то в кухню идет, то в комнату войдет.